Мирович. «Стой, кто такой? Свой!» — ответил поручик Мирович. Окликнули поручика Мировича два солдата-охранника. Было это в Шлиссельбургской крепости. Здесь, в хорошо охраняемой камере, содержался таинственный человек. Стояла ночь. Подошел поручик Мирович к камере, потряс перед охранниками какой-то бумагой. «Важный приказ. Откройте дверь». Открыли солдаты-охранники дверь. В просвете камеры показался молодой человек. «Ваше Величество, вы свободны», — сказал Мирович. Молодой человек сделал шаг вперед, и в ту же секунду охранники бросились на заключенного. Сверкнули смертью стальные шпаги. Человек рухнул на каменный пол камеры. Подбежал Мирович, опустился на колени. Узник был мертв. Схватился поручик Мирович руками за голову. «Что вы наделали?» «Приказ», — сказали охранники. Молодым человеком, убитым в Шлиссельбургской крепости, был русский император Иван VI. Началась эта история за четверть века до его роковой смерти. В то время русский престол занимала царица Анна Иоанновна. Была она бездетной. Завещала после своей смерти царскую власть в России передать сыну своих близких родственников, Иоанну. Вскоре Анна Иоанновна скончалась. Наследнику русского престола Иоанну, Ивану, было в ту пору всего 2 месяца. Страной вместо младенца-царевича стала управлять его мать, Анна Леопольдовна. Но недолго удержались они у власти. Прошел год, и русской царицей была провозглашена дочь Петра I, Елизавета Петровна. Стала она царствовать под именем императрицы Елизаветы. Наследник престола, царевич Иоанн, был отправлен под стражу в крепость. Шли годы. Мальчик вырос, стал юношей, молодым человеком. Скончалась давно Елизавета. Царствовать стал Петр III, затем Екатерина II. Неизвестно, сколько бы еще просидел в крепости Иоанн, да только тут появился поручик Мирович. Не все были довольны правлениями Екатерины II. Нашлись уже и враги. Среди таких был и поручик Мирович. Попытался он вернуть Иоанну русский престол и тем самым сместить Екатерину II, да неудачно. Не знал поручик, что стража имела секретный приказ, если кто-нибудь решится освободить царевича, немедля убить наследника. Убит наследник. Казнен Мирович. Продолжает царствовать Екатерина II.